прозрачным блеском звонких струй, чтоб ароматными устами земным вернуть их поцелуй. Осень 1905 года. Людям настоящего. Для чего мы не означим наших дум горячей дрожью? Наполняем воздух плачем с нами, смешанными с ложью. Для того ль, чтоб бесполезно, без блаженства, без печали между временем и бездной начертить свои спирали? Для того ли, чтоб во мраке, полном снов и изобилия, бросить тягостные знаки утомления и бессилья? И когда сойдутся в храме сонмы радостных видений, быть тяжелыми камнями для грядущих поколений? Осень 1905 года. Людям будущего. Издавна люди уважали одно старинное звено. На их написано скрижали «Любовь и жизнь одно». Но вы не люди. Вы живете стрелой мечты, вонзаясь в твердь. Вы слейте в радостном полете любовь и смерть. Издавна люди говорили, что все они рабы земли, и что они, создание пыли, родились и умрут в пыли. Но ваша светлая беспечность зажгла с безумным пеньем лир. Невестой вашей будет вечность, а храмом мир. Все люди верили глубоко, что надо жить, любить шутя, и что жена — дитя порока, стократ нечистое дитя. Но вам бегущие годины несли иной, нездешний звук, и вы возьмете на вершины своих подруг. Осень 1905 года. Пророки. И ныне есть еще пророки, хотя упали алтари, и хоть и ясный и глубокий грядущим пламенем зари. Но им так чужд призыв победный, их давит власть бездонных слов, они запуганы и бледны в громадах каменных домов. И иногда в печали бурной пророк, непризнанный у нас, подъемлет к небу взор лазурный своих лучистых ясных глаз. Он говорит, что он безумный, но что душа его свята, что он в печали многодумной увидел светлый лик Христа. Мечты Господни многооки, рука дающего щедра. Есть еще, как он, пророки, святые рыцари добра. Он говорит, что мир не страшен, что он зари грядущий князь. Но только духи темных башен те речи слушают, смеясь. Осень 1905 года. Русалка. На русалке горит ожерелье, и рубины греховно красны. Это странно печальные сны мирового больного похмелья. На русалке горит ожерелье, и рубины греховно красны. У русалки мерцающий взгляд, умирающий взгляд полуночи.